Мужчины, не стесняйтесь, звоните, не нужно замалчивать проблему. Чтобы заказать меридиан, обращайтесь к нам в центр по номеру телефона в Москве 651-90-90, 651-90-90. Ну и не забывайте код Москвы 495. Ну что ж, Полина Павловна, сегодня мы услышали очень много интересного. Есть о чем задуматься, как говорится, информация к размышлению предоставлена. Но время нашей программы подходит к концу, поэтому давайте обобщим сказанное, выделим главное. Да. По традиции хочу обратиться ко всем радиослушателям. Дорогие друзья, я очень надеюсь, что информация, которую вы сегодня услышали о приборе Меридиан, будет вам на пользу. Ведь в преклонном возрасте организму нужна особая помощь и поддержка для защиты от различных хронических заболеваний. И такую помощь и может оказать медицинский прибор Меридиан. Меридиан лечит сердце и сосуды, эндокринную систему и желудочно-кишечный тракт. Заболевания суставов и нервной системы, мочеполовые проблемы. Словом, все органы и системы организма, которые в пожилые годы поражают многочисленные заболевания. И каждый человек, который страдает каким-либо хроническим заболеванием или даже целым букетом болезней, сможет улучшить свое здоровье при помощи прибора Меридиан. И если вы всерьез намерены заняться своим здоровьем, рекомендую вам воспользоваться этим прибором. Поверьте, вы по достоинству оцените все его преимущества. Думаю, что лучше один раз увидеть, вот перефразирую известную пословицу, да, лучше один раз увидеть, в данном случае воспользоваться прибором, чем каждый день слышать о нем. Ну, а теперь внимание. Те радиослушатели, которые позвонят к нам в течение 20 минут после выхода нашей программы в эфир, смогут заказать Меридиан с очень большой скидкой, а также получат ценный подарок для здоровья на выбор. Поэтому звоните сейчас, не откладывайте на потом, болезнь не ждет. Чтобы заказать Меридиан, звоните к нам в центр по номеру телефона в Москве 651-90-90, 651-90-90. 90, код Москвы 495. То есть вы набираете 8, код Москвы 495 и номер телефона 651-90-90. 651-90-90. Я от всей души желаю всем вам крепкого здоровья. Берегите себя и помните, что ваше здоровье в ваших руках. Вот все, о чем успели мы рассказать в сегодняшней нашей программе. Я еще раз напомню номер телефона 8-495-651-90-90 и пожелания, как обычно, будьте здоровы. На правах рекламы. Читайте в еженедельнике аргументы и факты и на aif.ru. Насколько партиям увеличат финансирование? Сможем ли мы себя одеть, если перекроют экспорт одежды? Стоит ли выделять народные деньги олигархам? Ответы на эти и многие другие вопросы в еженедельнике «Аргументы и факты». 16+. Информационная поддержка «Радио России». Почему популярная певица решила завещать свое сердце? Это адресное завещание конкретному человеку. Какую тайну скрывает ее смерть? Ни одной зацепки, ни одной улики. Почему наследницей стала скромная, никому неизвестная провинциалка? Уже сегодня у тебя будет новое здоровое сердце. Одна тайна на двоих. Получается, я буду жить вместо кого-то. «Сердце звезды». Новый сериал по будням в 15:00 на телеканале «Россия». Для зрителей старше 12 лет. Как это по-русски? Как это по-русски? Здравствуйте, дорогие наши любители русского языка. Вас приветствуют доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и я, журналистка Елена Майзель. Письмо, которое пришло к нам по электронной почте от Дарьи Новиковой. Вот что она пишет. В эфире ведущие рассказывали, в числе прочего, и о происхождении глагола «объегорить». Хочу по этому поводу кое-что добавить. В книге Владимира Алексеевича Гелеровского «Москва и москвичи» в конце главы «Трактиры» написано следующее, цитата. «Егор Быстров, игрок-профессионал, то есть карточный шулер, кого угодно умел обыграть и надуть. С него и пошел глагол «объегорить». Цитата окончена. Что касается этого добавления, то мне представляется, что Гелеровский здесь

на Радио России. Радио России. Размах. Простор. Перспектива.